Глава первая. Духота. Сначала надо было выжить. Выжить, выкарабкаться на поверхность жизни из черной инфарктной пустоты. Как первый шаг хотя бы преодолеть немощность, ощутить себя, распятого на больничной койке, в правой руке игла капельницы, в левой еще что-то столь же приятное. Голову от подушки не оторвать. Лежишь неподвижно, полностью отключенный от мира, как потом, по его уверениям, президент страны в райском своем форосе. Телефон, радио, телевизор — все молчит. А врачи и медсестры, будто поддерживая некий заговор, твердят только одно. Вам нельзя волноваться, вам нужен полный покой. Несколько месяцев спустя, когда мне пришлось включиться в скоростную предвыборную гонку в числе кандидатов в президенты России, в некоторых очень демократических газетах высказывалось этакое трамвайное любопытство. А был ли у Рыжкова инфаркт? Смотрите, как он в телевизоре выглядит, каждый день выступает, по стране ездит. Приводились даже письма опытных инфарктников, где гневно утверждалось: мол, я 3 года назад инфаркт перенес и до сих пор не домогаю, а этот... И лишь остатки элементарной вежливости, сильно подрубленной эпохой гласности, понятой многими журналистами и не только ими как вседозволенность, не давали заклеймить окончательно симулянт Рыжков. Неужели виноват, что выжил, выздоровел, постарался забыть о болезни? Почему так получилось, о том проще врачей спросить. Можно было бы, конечно, привести здесь больничную историю моего недуга, кардиограммы, анализы, да, боюсь, не каждому, мягко говоря, интересно будет. Скажу лишь, что в первые дни плохо было, непривычно плохо и даже страшновато. Может быть, потому что за всю жизнь ничем не болел, кроме гриппа, и никогда не знал состояния боли и неподвижности. Оттого безоговорочно и слушался врачей. Не сопротивляясь, вступил в их заговор даже с женой, а она с самого начала моего заточения прорывалась ко мне, пусть хоть на 10 минут вначале, даже с ней никаких серьезных проблем не обсуждали. В общем, после первых, особенно тяжких дней, врачи твердо пообещали: через месяц вы из больницы сами уйдете. Поверил. И действительно, через месяц ушел, навсегда унося в душе безмерную благодарность всем, кто знаниями, опытом, заботой и человечностью своей вернул меня к жизни. Был вместе с тем, по моему глубокому убеждению, еще один фактор моего выздоровления. Сумасшедшая и прекрасная четверть века на заводе, на сумасшедшем и прекрасном Уралмаше моем, закалившем меня крепко и навсегда. Болеть было некогда, вот и не научился этому. Пожалуй, не стоило бы уделять моей болезни столько внимания, но, к сожалению, это несвежее дежурное блюдо время от времени подается и сейчас, в нужный кому-то момент. В дни моего выздоровления жена приносила в больницу письма и телеграммы, доброжелательные и трогательные. Изо всех уголков Советского Союза писали люди, молодые и пожилые, знакомые и незнакомые, горожане и селяне, школьники и студенты. А адрес в основном был написан так: «Москва, Кремль», «Москва, клиническая больница» или просто «Москва, Рыжкову Николаю Ивановичу». Бережно храню тысячи таких телеграмм и писем. Они очень помогли мне в самый, наверное, трудный период жизни. В больницу я попал в ночь на 26 декабря, а спустя 2 недели, 10 января 91 года, в палату зашел главврач и, словно зондируя, спросил осторожно: «Михаил Сергеевич звонил, интересовался, когда он вас может навестить?» Любопытная постановка вопроса. Раньше, помнится, такой предупредительности Михаил Сергеевич не проявлял. «Не я здесь хозяин», — ответил, — «вам решать». Может ли, когда может? А про себя подумал: чем скорее, тем лучше. Искренне считал, и для него, и для меня предстоящий разговор — тягостная, но неизбежная необходимость. Горбачев приехал в субботу, 12-го, часам к 5 вечера. Тогда я уже самостоятельно передвигался по палате, но все средства связи с миром по-прежнему замыкались для меня на жене, которой, правда, дозволялось сидеть со мной теперь по целому часу в день. Так что это был первый визит из большого мира, и я надеялся узнать от президента немало важных новостей. Горбачев вообще человек сентиментальный, этого качества своего не скрывающий. В тот вечер, увидев меня, растрогался и даже расстроился. Ничего удивительного. Я и сам, когда стал бриться по утрам, ежедневно наблюдал в зеркале страшноватенького, мягко говоря, субъекта, исхудавшего зеленого. На следующий день в газетах появилось официальное сообщение, что Горбачев нашел Николая Ивановича окрепшим. Между ними состоялась беседа о текущих делах, которыми живут страна, общество. Михаил Сергеевич пожелал Рыжкову скорейшего выздоровления и передал сердечный привет от товарищей по работе. Николай Рыжков поблагодарил за внимание и дружескую поддержку, просил передать наилучшие пожелания всем, кто справлялся о его здоровье. Горбачев явился в больницу прямо из Кремля, с нелегкого, по-видимому, заседания Совета Федерации. Новый год с его все более ощутимой опасностью трагического развития событий в стране уже начался, она явно не была к ним готова. Впрочем, об этом позже. Сказал устало. «Даже пообедать не успел. Перекусить у тебя есть чем?» Принесли чай, бутерброды. Обеденное время в больнице давно минуло. После дежурных расспросов о моем здоровье Горбачев перешел к вопросу, только ради которого, думаю, он и хотел меня увидеть в этот день. Никакого обсуждения текущих дел, которыми живут страна, общество, вопреки сообщению в прессе, не было. Нет, этот летучий вроде бы совет был для него, судя по ходу беседы, простой и необременительной данью уже умершему соратничеству, данью вежливости – для общественного мнения, прежде всего. Основная же цель его прихода ко мне состояла в том, чтобы получить подтверждение с моей стороны отказа возглавить новый орган, кабинет министров при президенте. И он это подтверждение получил. Я еще раз заявил о своем уходе с поста главы правительства. Думаю, что именно такое решение обрадовало и его, и многих членов Совета Федерации, тех, которые потом сыграли в жизни страны поистине роковую роль. Конечно, это окончательное решение далось мне нелегко, и вызвано оно было не только и не столько болезнью, сколько все более отчетливым пониманием того, что политика президента, генерального секретаря ЦК КПСС, в том числе по отношению к исполнительной власти, недальновидна и губительна для страны. Ведь развал в ней набирал силу, в первую очередь удар наносился именно по высшей общегосударственной исполнительной власти, которая стояла на пути тотального разрушения. Я имею в виду похороны Совета министров СССР и явление на свет нового образования с резко суженными функциями и полномочиями Кабинета министров, непосредственно подчиненного президенту. Политическая карусель уже настолько закрутила генсека, что он искал любую соломинку для своего спасения. К тому же и руководителям многих республик не нужен был Рыжков с его взглядами и действиями, с его позицией сохранения единой страны, с его самостоятельностью. Карманный кабинет министров был освещен, измененный в декабре Конституции, а теперь нужен был и его руководитель, которому они могли диктовать свои условия, не сообразуясь с интересами великой державы, какой был СССР. В этих условиях нести ответственность перед народом, страной, историей, перед своей совестью за явно ошибочную политику, которой ты не можешь противостоять, которую не можешь изменить, нет уж, увольть. Раз ты принял такое решение, хочу посоветоваться с тобой о кандидатуре на пост председателя кабинета, сказал Горбачев доверительно, как он всегда умел. Что ты, к примеру, думаешь о Маслюкове? О Маслюкове, своем первом заместителе в Совмине, я думал хорошо, верил ему, о чем и сообщил Горбачеву. Хотя знал, что сам Маслюков отнюдь не рвется на должность председателя, не принимая, как и я, поспешной реорганизации исполнительной власти. Уже после выяснилось, вопрос о Маслюкове задан был для проформы. Горбачев знал о его нежелании возглавить кабинет. Вторым Горбачев назвал Олега Бакланова, секретаря ЦК КПСС, тогда малоизвестного широкой публике. Ему еще только предстояло выйти на люди. До 19 августа оставалось 7 месяцев. В отличие от широкой публики, Бакланова я знал неплохо, почему и ответил сразу и однозначно. Абсолютно неприемлемая кандидатура на этот пост. Он, как говорится, технарь, причем с весьма специфическим уклоном. Космос, околокосмические дела и все. А глава кабинета министров худо-бедно должен быть политиком и экономистом широкого профиля. И знать страну, ее проблемы. Все проблемы, а не только космические. Интересно, кто его выдвигает? «Есть люди», — ушел от ответа Горбачев. «А что насчет Павлова?» Министра финансов Павлова я знал давно, работал с ним еще в Госплане СССР, где был первым зампредом у Николая Константиновича Байбакова, а Павлов занимал должность начальника отдела. Потом он был в Минфине, комитете по ценам, снова в Министерстве финансов уже в качестве министра. Как финансист он неплохо разбирался в своем деле, но промышленности производства не знал совсем, не смог бы вести диалог с производственниками, ну, хотя бы с шахтерами, что, кстати, вскоре и подтвердилось на практике. Я не собираюсь анализировать деятельность кабинета Павлова при президенте Горбачеве. Скажу лишь, что этот кабинет работал в продолжающей быстро осложняться политической обстановке. Центробежные силы, во главе которых находились руководители России и Украины, разрушали единую страну и, в первую очередь, ее экономику. В такой обстановке нужно было проводить государственную политику максимально взвешенно. А тут скоропалительный и крайне сомнительный по своим результатам обмен денежных купюр, а затем и августовские дни 91-го. Жесткое политическое противостояние не могло не сказаться, по-видимому, и на сплоченности членов правительства. Вспомните, например, как один демократический министр Воронцов аккуратно зафиксировал все выступления на известном августовском заседании кабинета, чтобы потом нижайше преподнести их Ельцину. Вспомните твердый голос и указующий перст того на заседание парламента России. «Читайте, Михаил Сергеевич, что говорят ваши министры, читайте!» И президент Советского Союза, как послушный ученик, читал. А потом был позор в Верховном Совете СССР, на котором Горбачев просто сдал весь свой семимесячный кабинет министров, но это всего лишь небольшое отступление. «Ну ладно», — Горбачев встал, прощаясь, — «еще будем думать, советоваться. Вопрос серьезный. А ты...» — он всех вокруг назвал на «ты», а все вокруг назвали его на «вы». Я никогда не мог ни понять, ни объяснить такую односторонне демократическую манеру общения. «А ты выздоравливай, ждем тебя. Нам еще работать и работать». Горбачев ушел, а я остался. Думал, 25-го меня обещают выписать, выйду из больницы, окончательно взвесим, кому сдавать дела, кто действительно сможет повести страну в тяжелейших условиях подготовки нового союзного договора. Жаль, конечно, что это будет кто-то другой, ведь за плечами у меня было 5 неспокойных и сложных лет премьерства. Это были годы, когда одновременно с нелегкой ношей по управлению повседневной жизнью государства разрабатывались и проводились реформы в экономике, осуществлялась демократизация общества. Но я ведь сам много раньше, чем до болезни, сказал Горбачеву, что не стану возглавлять этот кабинет, не могу согласиться с проводимой президентом и руководителями некоторых союзных республик экономической политикой и ориентацией на разрушение Союза. Сказал тогда так, он же ничего не возразил. Разговор в больнице, поставив окончательную точку в вопросе о моем участии в новом правительстве, вместе с тем предполагал, что обсуждение кандидатуры моего преемника будет продолжено. К тому же я смогу по-человечески попрощаться с коллегами, с теми, с кем шел эти годы вместе. Но не тут-то было. Жизнь быстро напомнила мне, что у Горбачева слова — это одно, а дела слишком часто в большом и малом совсем другое, порой прямо противоположное. Буквально через день, в понедельник, 14 января, больничная изоляция от внешнего мира неожиданно была прорвана звонками наконец-то включенного телефона. То ли от кого-то из позвонивших, то ли от врача или медсестры, уж и не помню сегодня, я услыхал удивленное: «Вы знаете, что Павлова утвердили председателем с кабинета министров?» Удивленное, признаюсь, удивившее. Серьезный вопрос, оказывается, долгих обсуждений и решений не потребовал. Между субботним вечерним визитом ко мне президента и утренним понедельничным утверждением на сессии нового премьера лег всего один выходной день. У меня уже тогда возникло предположение, что и в субботу вечером Горбачев отлично знал, кто возглавит кабинет министров, а совет со мной был всего лишь привычной ему формой поведения. И действительно, какое-то время спустя выяснилось, что решение о назначении Павлова президент не только принял, но и согласовал с ним чуть ли не за 3 недели до своего визита ко мне. И, возвращаясь потом не раз в своих мыслях к этому эпизоду, я все больше приходил к убеждению, что его совет со мной был в лучшем случае формальной данью вежливости, а то и просто сценой из очередной постановки в театре для себя, в котором он пытается играть главную и единственную роль до сих пор. Как бы то ни было, но президент свою излюбленную роль в очередной раз в тот вечер сыграл, но мне-то вся эта душеспасительная театральность была ни к чему. Я для себя все решил еще в ноябре 90-го. 14 ноября, ровно за 2 месяца до описываемого понедельника, в Кремле открылась очередная сессия Верховного Совета СССР. Она тоже оказалась достаточно черной и для президента, и для возглавлявшегося тогда мной Совета министров, и для самих депутатов. Они наконец сообразили, что в процессе своей законотворческой деятельности попросту проговорили, проболтали, протрезвонили ситуацию в стране. Пребывая в эйфории в связи с установившимся верховенством в стране Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР и видя корень зла в исполнительной власти в лице Совета министров, которую они всячески нередко безосновательно поносили, парламентарии вряд ли до конца понимали, что тем самым разрушали основы устойчивости функционирования государства. Впрочем, во многом это делалось сознательно и не являлось результатом ошибок и заблуждений. Искусственно насаждаемый плюрализм мнений, попавший на неподготовленную почву, позволил безнаказанно расшатывать устои государства. Агрессивное меньшинство депутатского корпуса, за спиной которого стояли известные стране режиссеры из межрегиональной группы, а у них, в свою очередь, были отечественные, а главное, зарубежные кукловоды, наверняка свои, настойчиво и целенаправленно вело работу по изменению существующего общественного строя, устранению тогдашнего руководства и, в первую очередь, правительства Рыжкова. Огонь велся на поражение. Это была все более откровенная борьба за власть, которая увлекла и многих здравомыслящих депутатов. К сожалению, руководство страны, в том числе и Совет министров, не сумело убедить их в пагубности этих действий, мирилось с ними. Не стану напоминать подробно о ходе этого заседания, о действительно горьких и недоуменных высказываниях депутатов. Пусть об этом Рафик Нишанов вспоминает, он то заседание вел. Поделюсь лишь моим собственным впечатлением. Именно 14 ноября я и определил бы как день кризиса власти вообще. Здесь, однако, стоит сделать по крайней мере 3 замечания. Первое. Конечно, всякий кризис власти есть процесс, постепенно созревающий и в день Х лишь становящийся особенно очевидным. Второе. При всех различиях в функциях законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти их практическая деятельность так тесно переплетена, что ослабление одной из них неизбежно влечет за собой рано или поздно ослабление двух других. Этой закономерности ни съезд, ни Верховный Совет, ни их руководство так и не поняли. Возвеличивая законодательную власть в немалой степени за счет исполнительной, они, даже подведя свою собственную к кризису, продолжили эту губительную для страны линию, согласившись вместо Совета Министров создать Кабинет Министров с еще большим ограничением его прав и полномочий. Но и президент, и Верховный Совет СССР носились с идеей кабинета как с панацеей от всех бед и невзгод, постигших страну на шестом году перестройки. По-моему, такое решение в конкретной обстановке того времени могло быть продиктовано лишь отчаянием, помноженным на обычно сопутствующую ему глупость или прямой провокацией заинтересованных сил в их борьбе с государственной властью, что и произошло в дальнейшем. И третье замечание. Кризис власти, как правило, есть отражение кризиса в стране, одна из форм его проявления. Ну а что она быстро втягивалась во всеобщий кризис, уже было видно в то время невооруженным глазом. И когда давние, активные и целенаправленные усилия депутатов свалить на правительство всю ответственность за кризис не привели к выходу из него, настала очередь президента, а потом и их самих. Итак, в этот день во многих выступлениях на сессии Верховного Совета звучало требование к традиционно отсутствующему президенту выступить перед депутатами и высказать свое мнение о положении в стране и о путях выхода из кризиса, если он такие пути видит. Связавшись в перерыве с Горбачевым, Нишанов сообщил депутатам, что тот дал согласие выступить с докладом о положении в стране через два дня, 16 ноября. Ждать оставалось недолго. Другой вопрос – чего ждать? Не знаю, кто готовил президенту доклад. В ту пору со мной он уже почти ни о чем не советовался, ни о каких своих планах не сообщал. Знаю лишь, что многие подразделения Совета Министров в те два дня в пожарном порядке готовили для президентского аппарата справки о положении с продовольствием, с топливом, с промышленными товарами. Доклад получился в худшем смысле этого слова традиционным. Он напоминал отчет руководителя на партхозактиве. В целом все хорошо и совсем немножко плохо. Правда, некоторая нетрадиционность в докладе была. Самобичевание в нем было поднято до уровня мазохизма. Ничего серьезного и продуманного, прочувствованного, наболевшего в нем, увы, не было. Такой доклад в совершенно новой критической ситуации был просто позорным в интеллектуальном и политическом отношении. Он показал, что Горбачев ничего не понял в сложившейся обстановке и решил снять проблему очередным приступом словоговорения. Реакция не заставила себя ждать. Депутаты выступали резко, хлестко, не жалея президента, как, впрочем, и председателя Совета Министров. Ну, я-то давненько был бревном в глазу, а может быть, еще чем-то или кем-то для всех тех, кто слово «центр» считал последним ругательством. Тем не менее, время для его центра окончательного уничтожения еще не приспело. Недаром Ельцин, взвалив на Совет Министров всю без остатка вину за положение в стране, говорил все же осторожно. Центр в прежнем своем виде явно стал дестабилизирующим, даже тормозящим фактором. Вскоре, однако, выяснилось, что центр и в любом ином виде лидерам разбегавшихся суверенных республик не нужен. Может быть, завтра или послезавтра и придут к ним здравомыслие и дальновидность, однако не поздно ли будет? Не пора ли всерьез сегодня прислушаться, наконец, к мнению подавляющей части населения бывших республик СССР, а ныне независимых государств, о необходимости создать новый союз. Об этом говорит и тот факт, что двое из трех современных геростратов, Шушкевич и Кравчук, потерпели недавно сокрушительное поражение на президентских выборах в своих странах. По-видимому, не стоит этому удивляться. Люди в конечном итоге сумели разобраться, что их естественное стремление к расширению экономических и политических прав своих республик было ловко подменено сепаратизмом, обернулось вопреки воле народов СССР, выраженной на всесоюзном референдуме, уничтожением могучего единого государства. О том же, как это сказалось на жизни практически всех 300 миллионов бывших советских граждан, говорить особо не приходится. Кроме узкого слоя нуворишей и уголовников, каждый человек ежедневно испытывает это на себе. Но вернемся к событиям 4-летней давности. Надо отдать должное Горбачеву. Он политик с обостренным чувством личной опасности. Этого качества у него не отнять. Он быстро сообразил, что ситуация в Верховном Совете катастрофически выходит не только из-под контроля его и Лукьянова, но и вообще из-под какого-либо контроля. Он же, Горбачев, по-прежнему считал себя судьбой, обязанным держать руку, как говорится, на пульсе жизни, чтобы при любом повороте событий оставаться на вершине пирамиды власти. И на следующий же день утром он позвонил мне на работу из своего ЗИЛа и сообщил, что едет в Кремль на сессию и хочет выйти к депутатам с новыми радикальнейшими предложениями. Он не перечислял мне всего, сказал лишь о создании кабинета министров, подчиненного лично президенту, вместо существующего по Конституции Совета министров. В принципе, сногсшибательной новостью для меня это не стало. В стране по активной инициативе самого Горбачева и с чуть менее активной депутатской поддержкой создалась весьма дурацкая, другого слова не подберу, ситуация, когда возникли и, главное, действовали две исполнительные власти одновременно – президентская и правительственная. И там, и здесь рождались постановления, решения, а у президента и указы, зачастую вызывавшие у меня и моих заместителей полное недоумение. Более того, уж лично мне это такое дублирование вообще боком выходило.